Глава 7. Усиление продаж. Итак, ваши бойцы расслабились. Продажи идут ни шатко, ни валко. Обороты отдела вас не устраивают. Пора задать два любимых русских вопроса. Что делать и кто виноват? Такая ситуация в отделе продаж норма. Работа не может всегда идти на подъем, и вслед за ним неизбежно начинается спад. Причем психологической причиной спада могут быть как неудачи, так и выдающиеся успехи нескольких бойцов или отдела в целом. И если после неудач настроение подавленное и опускаются руки, то успех расхолаживает ничуть не хуже. Звонить незнакомым клиентам и разрабатывать базу с нуля, нарываясь на посылы и отказы, когда в кармане деньги и их пока хватает, ломает. Так или иначе, нельзя пришпоривать бойцов все время, так вы их загоните. Иногда нужно просто дать команде недельку передохнуть. И в это время поддерживать бойцов и проводить специальные мероприятия по укреплению команды. Вместо обычных пинков для ускорения работы. Но вот настает момент, когда пора опять усилить работу. Отдых, как и все хорошее, подошел к концу, или последние несколько недель бойцы работали, не перенапрягаясь. Как же их заставить собрать свои силы и начать работать по-настоящему? И как найти тот корень зла, который в наибольшей степени тормозит продажи и мешает вашим бойцам зарабатывать для себя и для компании?